Оглядываясь на этот разговор, мне хочется думать, что я победил. Хотя я и назвал ее крошкой, без малейшего намека на иронию, все-таки несколько раз я ее достал. Однако, по сути, как и всегда, победила Аги. Она за все эти 3 года обо мне даже не вспомнила. Я для нее вообще ничего не значил. И я впервые это осознал. Я прожил с ней 3 года своей жизни, а она выбросила их в окно, не раздумывая. Наверняка она и не помнит, что спала с Саймоном, — подумал я. Почему я не спросил ее про Саймона? Я бы выиграл у нее еще 2 очка. Я почувствовал облегчение. Теперь мне даже не верилось, что я столько времени поддерживал огонь на ее алтаре. Давно надо было ее на нем же и сжечь. 3 года я надеялся, что однажды она ко мне вернется. Я даже отношения завязывал с тем расчетом, что срок годности у них будет короткий, потому что хотел всегда иметь возможность мановением руки от них избавиться по первому сигналу Аги. Никто из них не был мне нужен. Я просто не хотел быть один. Я их использовал. В школе, если про тебя говорили, что ты кого-то используешь, это было 3-е по тяжести оскорбление. Хуже было только «пошел ты вместе со своей мамой» и «я с тобой не дружу». Это значило, что люди тебе нравятся не сами по себе, а потому что ты можешь от них что-то получить. Ну, в каком-то смысле я использовал Аги. Я получил кого-то, кто слушал, как я жалуюсь на жизнь, кого-то, с кем можно посмотреть 2 серий «Черной гадюки», кто можно поцеловать, когда мне одиноко, кто поймет меня и сделает так, что все будет хорошо, когда на самом деле все плохо. Она взамен не получила ничего. Она была моей легендарной девушкой. Но я не был ее легендарным парнем. Я только сейчас это понял. Но было уже поздно. Я позвонил ей еще раз, ответил ее парень. «Аги дома?» — спросил я, совершенно не представляя, что я ей скажу. «Она в ванной. Кто это? Это Вилл?» Лгать не имело смысла. «Да». «Ты ее очень расстроил, дерьмо ты собачья. Я бы не прочь прийти к тебе и вбить в твою башку немного вежливости. Я забыл, что хотел сказать. Да ты понятия не имеешь, какая она стерва. Просто не представляешь. Ну, а ты еще узнаешь. Поймешь, когда она переспит со всей твоей командой по регби». Она уже, наверное, начала с нападающих. Потом пойдет Тайтхед, потом Лузхед, потом Хукер, потом Фулбек. Да, что я говорю? Она их всех уже обработала, одного за другим. Ага. И теперь очередь за командой противника. Я не услышал, что он собирался мне ответить, потому что бросил трубку. Я только что совершил подлый и злой поступок. Но мне было плевать, как ей было плевать на меня. Я заметил клочок бумаги, на котором написал номер Аги. Я взял его и направился на кухню, прихватив по дороге ее фотографию, включив газ, я одновременно поджег карточку и бумажку с номером. Когда язычки пламени добрались до моих пальцев, я уронил бумагу в раковину и тупо стал смотреть, как она превращается в серый пепел. Я был готов к тому, что включится пожарная сигнализация, но этого не случилось. Я пустил воду. Размокший пепел забил водосток. Чтобы отпраздновать свободу, я закурил Marlboro Lights, открыл окно и сел на подоконник, хотя на улице моросило. Я ожидал почувствовать, что у меня гора свалилась с плеч. но ощущение было прямо противоположное. Я всегда втайне считал себя существом, наделенным интеллектом. Я думал, что я куда умнее среднего обывателя, поэтому мне было нелегко узнать, что я такой же болван, как и все остальные. Пепел упал мне на ногу, я хотел его стряхнуть, но не стал.